мне представляется, что он в чем-то подозревал Эрлиха, и именно Иванов записал протокол его допроса, хотя подпись должностного лица, якобы проводившего допрос, Горбов. Иванов вскоре был уволен из органов милиции за злоупотребление алкоголем, потом был осужден и пропал бесследно. Загадка четвертая. Судмедэксперт. Из документа не видно, принимал ли участие в осмотре трупа судмедэксперт. В то же время из газетных публикаций тех дней мы узнаем, в номере был врач, который и назвал время наступления смерти Есенина. Одни журналисты утверждали, что он назвал 5-6 часов, другие — 6-7 часов с момента снятия петли. И это заявление мифического врача, не оставившего о себе никаких сведений, принято всеми считать за истину. Только на этом основании все исследователи биографии и творчества поэта утверждают, что он погиб 28 декабря 1925 года. Других доказательств этому нет. Но это не доказательство. Загадка пятая. Уборщица. По логике событий, труп Есенина должна была найти в номере уборщица. 28 декабря был понедельник, и уборщица обязана была убираться в номерах. Однако о ней нигде ни слова. Несколько лет назад в Санкт-Петербурге проходили есенинские чтения. В зал пришла неизвестная женщина, которая стала утверждать, что Есенин погиб не в своем номере, а где-то на чердаке или подвале. И только потом труп был принесен в пятый гостиничный номер. Она называла старуху, тогда проживавшую в деревне, работавшую в тот трагический день в Интернационале, уборщицей. Однако эту незнакомку участники чтения слушать отказались и выставили из зала как ненормальную. Загадка шестая. Понятые. Поэт Всеволод Рождественский писал, что гибель Есенина для него явилась полной неожиданностью. В то утро в Ленинграде было холодно, он пришел в Союз поэтов и был свидетелем, как Медведев поднял трубку телефона, как исказилось его лицо при этом страшном известии, кто звонил в Союз поэтов, до сих пор остается тайной. Рождественский и Медведев прибежали после звонка одними из первых. Прямо против порога, несколько наискосок, лежало на ковре судорожно вытянутое тело. Правая рука была слегка поднята и окостенела в непривычном изгибе. Распухшее лицо было страшным, в нем ничто уже не напоминало прежнего Сергея. Только знакомая легкая желтизна волос по-прежнему косо закрывала лоб. Одет он был в модные, недавно разглаженные брюки. Щегольской пиджак висел тут же,